Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 31. Я получила новые способности. Текст читает Оцару. Фух, так, нужно попробовать новоприобретенные способности. Сперва контроль паутин. Если она соответствует названию, то удобство моей паучьей нити должно сильно увеличиться. Неуязвимая и великолепная паучья нить, ставшая сильнее, это отлично. Для начала попробую выпустить паутину. Проблема, что делать дальше? Если я не знаю, как использовать способность, то выбирать ее бессмысленно, как и с оценкой. Я стала концентрировать свой разум. Двигайся, двигайся. Так, странное ощущение неудобства в паутине. Что это? Такое ощущение, что что-то вышло в паутину. Это странное чувство, и очень сложно его описать. Если сравнивать с чем-то, то ощущение, что нерв пророс внутрь паутины. Сработает ли это? Я послала приказ сдвинуться паутине. Паутина медленно и немного сдвинулась. Она двигается. Неважно. Что бы я ни делала, использовать в битве это не получится. Да, я понимала это. И я была готова к этому. Я думала о такой возможности. Для меня уже хорошо то, что она двигается. У меня не было больших ожиданий. Точно, не было. Фух. Моя мана уменьшилась? Я до сих пор ни разу не видела, чтобы мана уменьшалась. Но, скорее всего, это из-за контроля паутины. Так? Контроль паутины использует ману. Ладно. Я все равно не использую ману, так что все в порядке. Будет свободное время, надо будет использовать мою ману, чтобы поднимать способности. Будем надеяться, что в будущем это пригодится. И я собралась. Следующее обнаружение. Я не ожидаю многого. В любом случае, тут еще большая лотерея, чем с королем паутины. Я не знаю, смогу ли я использовать ее или нет. Если честно, я даже не уверена, будет ли она обнаруживать врагов или что-то другое. Возможно, эта способность делать что-то совершенно отличное от всего этого. Кроме того, как контроль паутины, так и оценка, они на первом уровне не очень-то и полезны. Я не должна многого ожидать о способности первого уровня. Буду благодарна, если просто эта способность делает то, что я захочу. А я хоть буду знать, что она делает. Для начала сделаем то же, что и с оценкой. Я представила, что медитирую. И кажется, что-то стало получаться. До определенного момента я ничего не чувствовала. А потом вдруг начала чувствовать много врагов. Что это? Информация ужасно непонятная, и я не могу понять, что и где. Но ее просто огромно. Множество информации стекает в мою голову отовсюду. Как во время, когда я использовала оценку на большом количестве объектов. Было ощущение, что меня бьют по голове. Я поспешно выключила способность обнаружения. Способность достигнута. Способность обнаружения первый уровень стала способность обнаружения второй уровень. Не слишком ли быстро? Серьезно, оно подняло уровень за такое короткое время? Нет, я получила просто безумное количество информации. Но... серьезно? Нет. Надо чуть-чуть подумать. Для начала, что это было? Это полностью отличается от того обнаружения, которое я представляла себе. Хоть и хочется кричать от такого результата, который я получила. Уважаемый голос небес, я могу попросить объяснение этого? Оно же бесполезно! Нет, я знала это. Мне нужно успокоиться. Так. Попробую использовать обнаружение еще раз, чтобы подтвердить эту странность. Мне нужно психически подготовиться к этому. Кажется, это может быть опасно. Вдох. Выдох. Так. Обнаружение начать. Информация, которую я не понимаю, вливается в голову в еще большем количестве, чем раньше. Способность достигнута. Способность обнаружения второй уровень стала способность обнаружения третий уровень. Слишком быстро! Так, я скоро не смогу терпеть. я выключила обнаружение. Блин, это очень утомительно. Но я кое-что поняла. Да, про обнаружение. Обнаружение — это только название. Оно не говорит о том, что обнаруживает. Эта способность обнаружения больше, чем я могла себе представить. Или скорее, это эффект от этой способности настолько больше, что делает ее бесполезной. Другими словами, я думаю, что обнаружение обнаруживает существует вокруг, и информация посылается мне в мозг. После чего становится невозможно разобраться в существующей информации. Да, у нее есть и функция поиска врага, но похоже выбрать нужную информацию из того вороха информации, которая приходит ко мне, невозможно моими маленькими мозгами. Невозможно сделать ничего с этой информацией, если мои способности не будут равны по мощности суперкомпьютеру. И не думала, что способность нельзя будет использовать из-за того, что способность будет слишком иметь слишком большую скорость. Но что же за невезение такое? За что так? Парень, который все это придумал, он что, не будет доволен, если не будет хоть какой-нибудь проблемы? Ах. В любом случае, обнаружение невозможно использовать. Его нельзя будет использовать, даже если поднять его уровень, в отличие от контроля паутины. Или скорее надо сказать, что если уровень способности поднимется еще больше, то моя голова просто взорвется. Похоже, мне надо отказаться от использования этой способности навсегда. Ну что же такое? Могу я вернуть способность назад? Это же невозможно, да? Кажется, у меня действительно нет таланта к лотерее. Я чувствую себя ужасно. У меня даже руки опускаются.